Глава 16. Как бы выразиться поделикатнее? Я в шоке. Я в очень таком развесистом и напряженном шоке. И мне очень хочется знать, какого хрена? Привет. Племяха краснеет до кончиков волос, глазенки испуганно бегают по сторонам. А я вот решила сюрприз сделать, тортик принесла. Торт действительно стоит на столе, мой любимый, с миндалем. Но вместо радости и умиления в этот раз на меня накатывает злость. Возможно, дело в том, что я еще не оклемалась после перелета и чувствовала себя разбитой. Или в том, что врач меня напрягла и приказала беречься, иначе в следующий раз отправят в стационар. Голова забита своими проблемами, беременностью, работой, странным напряжением, появившимся в наших с Вадимом отношениях. Мне не до зайки, не до сюрпризов, тем более вот таких. Почему ты в моем платье? «Ах, это...» Она растерянно ведет руками по подолу. «Мое счастливое платье, мой оберег. После зайкиных рук кажется оскверненным, запятнанным, лишенным магии. Мне неприятно. Настолько, что я не отвечаю на ее виноватую и в то же время заискивающую улыбку. Вместо этого дергаю бровями, торопя с ответом». Зайка сначала мнется, потом смущенно произносит. «Я смотрела твои фотографии с отдыха. Ты в этом платье такая красивая была. Просто принцесса. Идеал!» Смотрит на меня с восхищением. Лесть. Царапает. Невольно веду плечами в попытке отогнать неприятные ощущения, которые липкими мазками поднимаются по коже и поднимают дыбом волосы на затылке. Я не понимаю, почему у меня такая острая реакция. Это же зайка своя. Но внутри бомбят сигнальные огни, как на чужого и опасного человека. Наверное, я слишком устала, именно поэтому не делаю вид, что все в порядке, и не гашу конфликт на начальной стадии. Зайка уже не маленькая и должна понимать, что у всего есть предел. Существуют границы, которые обязаны соблюдать даже любимые родственники. И ты решила надеть его без спроса? Вопрос звучит строго и жестко. Она дергается так, будто я влюбила ей пощечину, в красивых глазах растерянность. «Я просто заскучала, пока ждала. Не удержалась и решила примерить». Чтобы не скучать, надо заранее звонить и предупреждать о том, что хочешь прийти в гости, а не пробираться тайком, а потом слоняться без дела и изнывать. У нее вытягивается физиономия. «Но тогда бы не получился сюрприз. Я хотела, чтобы ты пришла, увидела тортик, порадовалась». «Спасибо. Но я еще вчера сказала, что буду весь день в больнице. Я вообще могла сегодня не появиться. Или у нас с мужем могли быть свои дела. Так что сюрпризы сюрпризами, но надо думать прежде, чем такое устраивать». «Прости», — смиренно опускает взгляд. «Мне казалось, будет весело». Я строго качаю головой. «Ничего веселого. Так делать нельзя. И уж тем более нельзя без спроса мерить чужие вещи. Ты не в детском саду, где все игрушки общие. Должна понимать». «Понимаю», — шмыгает носом. «Я сглупила. Надо было позвонить и узнать точное время, когда ты появишься дома». По красным от стыда щекам катятся слезы. Будь я в другом настроении, я бы непременно пожалела бестолковую зайку, которой хотела сделать приятное, а в итоге получила нагоняй. Возможно, просто бы погрозила пальчиком, не заостряя внимание на этом инциденте, но сегодня с жалостью плохо. Больше так никогда не делай. Договорились? Она тихо всхлипывает и кивает, не поднимая на меня взгляд. «Переодевайся, жду тебя внизу». Она спускается ровно через минуту в своих драных джинсах и маечке. Я повесила платье обратно. «Хорошо. На самом деле ничего хорошего. Я собираюсь сдать его в химчистку, потому что оно грязное. Не снаружи, внутри. Это гораздо хуже. Снова передергивает. Меня зацепила зайкина выходка. Мне неприятно. Но это всего лишь платье, и я больше не заостряю на это внимание. Давай пить чай». «Я тебе помогу». Зайка всеми силами старается загладить свою вину. Прыгает вокруг меня, как собачонка. Сама ставит кружки, сама убирает. Даже крошки со стола стирает после того, как чаепитие заканчивается. И смотрит так преданно, взглядом вымаливая прощение, что сердце у меня все-таки тает. «Ты больше не сердишься?» В голосе племяхи отчаянная надежда. «Нет, но больше так не делай». «Никогда!» Бросается мне на шею и крепко обнимает. «Я все поняла, никаких сюрпризов». «Ну и славно», — обнимаю ее в ответ. «Вадим скоро придет, дождешься?» «Нет», — тянет она. «Не хочу вам мешать, пойду». Я действительно устала и хочу отдохнуть, поэтому не отговариваю ее и не прошу задержаться. Вместо этого провожаю в прихожую. Наблюдаю, как завязывает шнурки на кроссовках, как поправляет волосы и крутится перед зеркалом в полный рост. Эта картинка бьет по нервам. «Зай!» Сдержанно улыбаюсь. «Оставь, пожалуйста, ключи. Мне кажется, они тебе больше не нужны». Секундная заминка. «Да-да, конечно». Она лезет в сумочку, тонкие пальчики трясутся. Нащупав связку, достает и протягивает мне. «Вот». Снова беспомощность в кукольных, по-детски распахнутых глазах. Мне на миг становится неудобно, но я вспоминаю ее в моем платье посреди гардеробной. В моем доме, без моего ведома и присутствия. И все неудобство мигом отпадает. Мне таких сюрпризов больше и даром не надо. Я забираю ключи, чтобы как-то смягчить этот момент, произношу. «Наши двери всегда для тебя открыты, Зай, ты же знаешь. Звони в любой момент». «Спасибо, мил. Ну, я пошла?» «Иди». Она старательно скрывает свои эмоции, но я чувствую ее обиду. А еще облегчение, когда она, наконец, уходит. Сквозь опущенные шторы наблюдаю за тем, как племянница, понуро опустив голову, пересекает двор и выходит за ворота. В груди как-то неспокойно давит. Я пытаюсь убедить себя в том, что ничего страшного не произошло. Просто молоденькая девочка не устояла перед красивым платьем. Но я ведь совсем недавно была в ее возрасте. И мне даже в голову бы не пришло без спроса влезть в чужой шкаф и напялить на себя чужую вещь без разрешения хозяина. Что это? Дикая наглость? Или просто простота, та самая, которая хуже воровства? Или, может, это я так себя вела, что ей показалось, будто все можно? Не знаю. И мне, если честно, не очень приятно об этом думать. Я поднимаюсь наверх и нахожу среди вещей розовое платье. Внезапно оно растеряло все свое волшебство и выглядит простой, уже изрядно поношенной тряпкой. Межреберье колет разочарованием. Зайка, блин. Закидываю его в стиральную машинку, запускаю самый долгий цикл в надежде, что это смоет ощущение испорченности. А сама возвращаюсь в гардеробную и навожу там порядок. У меня паранойя. Мне кажется, что все вещи не на своих местах. Этими разборами я занимаюсь вплоть до приезда мужа домой. Пока он заводит машину в гараж, я поспешно вешаю последние вещи на плечики и спускаюсь вниз. Одновременно с тем, как открывается входная дверь. «Привет». Тянусь за поцелуем и, закопавшись в любимые объятия, блаженно выдыхаю. Я скучала. «Я тоже». Вадим раздевается, моет руки и проходит на кухню. «О, тортик! По какому поводу?» «Зайка принесла». Он давится, и я тут же начинаю стучать ладонью по его спине. «Ты чего?» «Слюной подавился». Сипло выдает, так до конца и не прокашлившись. «Очень уж вкусно выглядит, так бы весь целиком и проглотил». «Сначала нормально ужинать, потом сладкое». Грожу ему пальцем. Потом ныряю в холодильник, достаю сковороду и ставлю ее на плиту. Вадим тем временем усаживается за стол и проявляет неожиданное любопытство. «Зачем она приходила?» «Просто так соскучилась». «О чем разговаривали?» «Да ни о чем. Чайку попили, по кусочку тортика съели, поболтали и все. Я предложила ей остаться на ужин, но она сбежала. Не знаю, стоит ли рассказывать о сегодняшнем происшествии. Мы с Зайкой вроде все выяснили, и я не уверена, что надо втягивать Вадима в эти девчачьи разборки. В конце концов, оно мое платье испоганило, а не его. Поэтому решаю промолчать. Тем более у нас есть более важная тема для разговора, например, моя беременность». Я рассказываю, как сходила к врачу, как она меня ругала за излишнюю активность и обещала упечь в стационар, если не прекращу носиться, как бешеная коза. Муж слушает, молчит, а я говорю, говорю, говорю, и в какой-то момент понимаю, что он не здесь и не со мной. Снова подмечаю тревожные детали, которые в последнее время появляются все чаще и чаще. Он будто уходит в себя. Взгляд становится стеклянным. Губы превращаются в плотную линию, на скулах играют желваки, и кулаки сжимаются так, что белеют костяшки. В другой ситуации я бы подумала, что он злится. Но сейчас-то не из-за чего. Не понимаю. Замолкнув на середине фразы, обессиленно приваливаюсь задом к кухонному гарнитуру и смотрю на мужа. А он, кажется, даже не замечает, что наступила тишина. Проходит, наверное, минута, прежде чем он выныривает из своих мыслей и медленно поднимает на меня тяжелый взгляд. В нем ад. Я больше так не могу. «Вадим, что происходит?» «Все хорошо». Муж улыбается, но выходит криво. Эта пародия на улыбку не успокаивает, а наоборот пугает до дрожи под коленями. «Зачем ты врешь?» Он шумно выдыхает, морщится и пятерней взлохмачивает волосы на затылке. Прости, я не хочу тащить рабочие моменты домой. У тебя проблемы? Если да, то просто расскажи, потому что я уже начинаю додумывать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Да, проблемы. Муж наконец признается. У меня новое дело, оно меня мучит. Там все не так, неправильно. Передай кому-нибудь другому, откажись. Он горько усмехается. Уже не могу. Влип по самые уши, а как выгребать, не знаю. Я не хочу вдаваться в юридические подробности, но, кажется, это первое дело, в котором у меня есть все шансы проиграть. Уверена, ты справишься. Он протягивает ладонь. Иди ко мне. Усаживает к себе на колени, обнимает, зарывается лицом в волосы и просто сидит. А я слушаю, как дико и надрывно бьется его сердце. Все будет хорошо. Прижимая своим лбом к его, смотрю в темные, наполненные тревогой и горечью глаза. Все наладится. Вадим тяжело сглатывает, но ничего не говорит. Я чувствую, что ему тяжело, но не знаю, как помочь. Все, что я могу, это просто быть рядом. И надеяться, что этого достаточно. На следующий день мне снова приходится нарушить рекомендации врача. Она велела мне больше отдыхать, гулять и не волноваться по мелочам. А я прусь в салон, потому что там возникли какие-то сложности. Уже перед самыми дверями обещаю себе, что пробуду здесь ровно столько, сколько потребуется для решения проблем, и ни секунды больше. Никаких дополнительных дел и зацепок. Стоит только переступить порог, как ко мне бежит Аллочка. «Мила Дмитриевна, как хорошо, что вы пришли!» На ней нет лица, глаза огромные, губы дрожат. Что случилось? «Дианка увольняться собралась!» «Как увольняться? Почему?» «Такие мастера на дороге не валяются, я не могу ее упустить. Это будет потеря-потерь». Алла мнется, оглядывается через плечо, будто боится, что нас подслушивают, а потом шепчет. «Потому что вы ее обманули». «Чего?» «У меня от изумления аж глаза на лоб лезут». «Я обманула?» «Говорит, что не заплатили за работу». «Так, блин, стоп!» Скидываю кверху ладони. «Погоди, давай по порядку. За что я ей не заплатила? Когда?» Я ничего не понимаю, и меня начинает потряхивать. «Прости, добрая тетенька-врач, ты запретила нервничать по мелочам. Но то, что происходит сейчас, совсем не мелочь». «Секунду». Алла вытаскивает тетрадь, в которой фиксируется вся работа каждого мастера. Открывает страницу, на которой один из пунктов обведен красным и много восклицательных знаков, и тыкает красным ноготком. «Вот это». Сложная многоступенчатая покраска, стрижка, укладка, волосы длинные, дорогие средства, много времени. Один такой клиент требует усилий, как три обычных. Это стоит очень дорого и оплачивается соответствующе. Почему это не вошло в оплату? Так денег нет. Аллочка разводит руками. Клиент не заплатил. Я пытаюсь разобраться в этом безобразии, а попутно машу Диане, прося подойти. Она хмурится и смотрит на меня с нескрываемой обидой. Это колет. У меня всегда прекрасные отношения с сотрудниками и такой напряг впервые. Поэтому решаю во что бы то ни стало погасить конфликт, если надо, извинюсь, знать бы еще за что. «Мила Дмитриевна, так вы сами разрешили не платить?» «Я?» «У меня, наверное, что-то с мозгами, потому что я ни черта не понимаю». «Да, я записала в тетрадь, как обычно, ждала, что вы перекинете, вы же в таких случаях всегда до зарплаты восполняете, а тут все в сроки вышли и тишина». «За кого я должна была восполнить?» Дианка как раз подошла и, услышав мои слова, выразительно хмыкнула. Мол, ну и начальница, на все насрать. «Так за племяшку вашу». «За Зою? Это она здесь красилась? Им сказала, что я разрешила не платить, а мне ни слова?» Я в шоке. Кажется, даже дышать перестаю, только глазами хлопать могу, с каждой секунды офигевая все больше. Это как вообще называется? «Так, ладно. Зайке предстоит серьезный разговор. Но сейчас надо как-то выкручиваться, поэтому...» «Боже!» Прикрываю лицо ладонью. «Диан, прости, пожалуйста, я забыла, прости, я...» «Пф, я уже поняла, что вам наплевать». У нее от обиды трясутся губы и в глазах копятся слезы. «Я так старалась, у меня ипотека, деньги нужны, а вы...» «Да нет же, не наплевать!» «Зайка, мать твою, выпрю так, что на жопе своей дурной сидеть не сможешь! Я такого позора еще никогда не отхватывала!» «Я очень рассеянная в последнее время». Виновато улыбаюсь и кладу руку на живот. Врач говорит, что это из-за гормонов. Аллочка охает. «Мила Дмитриевна, неужели вы беременны?» Тут же спохватывается. «Ой, простите за бестактность». «Да», — скромно киваю. С мужем ждем ребеночка. Очень счастлива, но голова у меня теперь как решето. Все забываю. Как здорово! Поздравляю от всей души. А кто будет, мальчик или девочка? Спрашивает и тут же хлопает тебя ладонью по лбу. Вот я дурочка, у вас же даже живота не видно. А я пол уже спрашиваю. Да, рановато. Глажу живот. И все равно, кто там, лишь бы здоровье было. Дианин взгляд теплеет. Мне стыдно, что я прикрылась беременностью, но по-другому разрулить эту ситуацию у меня бы не вышло. А еще я намерена удержать ценного сотрудника любой ценой. Мне очень стыдно, что из-за моей растерянности вышла такая накладка. В качестве моральной компенсации я готова оплатить эту работу по двойному тарифу. Договорились? Только не уходи, пожалуйста. Мне очень нравится, как ты работаешь, и руки у тебя золотые. Заслуженная похвала приятна всем. Диана смущенно краснеет и улыбается. Хорошо, Мила Дмитриевна. Я думала, вы просто забыли, но раз такое дело, с радостью останусь. Мне у вас очень нравится. Спасибо. Еще раз извини, что так вышло. Благодарно сжимаю ее плечо, потом обращаясь к Але. Если вдруг я снова что-то забуду, напоминай, не стесняйся. Инцидент исчерпан, все успокоились и довольны. Только меня бомбит. Как-то слишком много зайки вдруг оказалось в моей жизни. Причем в плохом смысле. Я завершаю все дела в салоне, болтаю с Аллой, с девочками, но в голове, как огромный нарыв, пульсируют мысли о зайке. Этот ее поступок выбил меня из колеи. Ладно, платье, это еще как-то могу понять. Захотелось померить, покрутиться перед зеркалом. В конечном итоге ничего страшного не произошло, просто баловство. Но здесь все иначе. Мастер потратил свои силы, время, а она так просто выдала сказочку о том, что я разрешила, и все. Неужели не понимает, что это серьезно? Что это работа, деньги, в конце концов? Что за безалаберное самоуправство? Оставлять такую выходку без внимания я не собираюсь. Поэтому, как только выхожу из салона, набираю Зайкин номер и, стоит ей только ответить, спрашиваю. «Привет, ты где?» «В университете опыты провожу», — с готовностью отвечает племяшка. Скреплю зубами. Хотела встретиться прямо сейчас, но не выдергивает же ее с занятий. Как освободишься, позвони, разговор есть. Она настороженно сопит в трубку. Что-то случилось? Да. Закончишь, надо встретиться. Я могу прийти к тебе. Внезапно ловлю себя на мысли, что не хочу ее прихода, мне неприятно. Нет, я сама приду, позвони. Хорошо, растерянно отвечает Зайка. А что случилось-то? Не по телефону. Полдня не нахожу себе места, и когда Зоя наконец звонит, срываюсь к ней. «Привет!» — она открывает дверь широкой светлой улыбкой, которая разбивает самый каменный взгляд. Зайка тут же сжимается на глазах, превращаясь в маленького, растерянного ребенка. Увы, порой дети себя плохо ведут, и их приходится ругать и даже ставить в угол. «Здравствуй!» — прохожу мимо нее в квартиру, разуваюсь и иду в кухню. «Кофе предложишь?» «Да, конечно!» Она начинает суетиться, а я усаживаюсь за стол и наблюдаю за ней. Пару раз она ловит мой взгляд и вздрагивает, испуганно втягивая голову в плечи. У нее нервные движения, и все валится из рук. «Твой кофе», — ставит передо мной кружку и тут же отступает. Я такая страшная. Ее реакция мне непонятна. «Присядь», — указываю глазами на стул напротив себя. Зайка послушно садится и складывает ручки на коленочко, как прилежная ученица. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Она снова вздрагивает, поднимает на меня свои глазищи и растерянно ими хлопает. Девчонка совсем. «Я не понимаю». «А ты подумай хорошенько, может, вспомнишь что-нибудь». Она заливается густым румянцем и беспомощно шмыгает носом, губы дрожат. «Вот этого не надо!» Сразу пресекаю ее грусть-тоску. «Я к тебе как взрослому человеку пришла, так что убирай слезы. От них сейчас толку не будет». Зайка шумно сглатывает и проводит ладонью по ресницам, смахивая уже скопившуюся влагу. Потом с заминкой спрашивает. «Вы поругались с Вадимом?» «При чем здесь Вадим?» Снова растерянный, полный недоумения взгляд. «Я думала, раз ты сердишься, значит, поругалась с мужем». «Конечно, у жены ведь не может быть никаких других проблем, кроме ругани с супругом. Я сержусь, потому что ты без предупреждения пошла в мой салон». Напрягла девочку мастера и ушла, ни слова мне не сказав. «По-твоему, это нормально? Поступать вот так? Диана вся в расстройстве, чуть не уволилась, а я ни слухом, ни духом. Вообще не в курсе, что ты у меня была». «Ты так ее нахваливала?» Зайка нервно заправляет прядь за ухо. «Мне показалось, что ты специально ее мне рекомендуешь, предлагаешь». «Предлагаю?» От такой незамутненности у меня лезут глаза на лоб. Я просто хвалила свою сотрудницу, совершенно искренне, и никак не думала, что через пару недель мне придется стоять перед ней и краснеть, оправдываясь за твой поступок. Они все были уверены, что ты с моей подачи туда пожаловала, это я разрешила тебе подстричься, покраситься, а потом, вильнув хвостом, уйти. «Прости, я не поняла». «Что именно ты не поняла? Что это работа? Что люди там не просто так прохлаждаются? Или, может, тебе показалось, что Диана ради собственного удовольствия 5 часов рядом с тобой на ногах провела?» «Вот ей заняться было нечем. И она решила, а не убить ли мне день на покраску зайки? Просто так, за даром». «Ей же нравится». «Ей, как и всем, нравится работать и получать за это достойную оплату. А она вместо этого кукиш получила из-за твоей безалаберности». «Я думала, раз этот салон твой, то можно пользоваться». «Нельзя», — жестко ее обрываю. «Даже я, когда прихожу в свой собственный салон, мастеров не обижаю, премию выписываю, дни даю свободные, еще как-то стимулирую. А ты завалилась без спроса, попользовалась, будто тебе там кто-то что-то должен, и ушла. Так вот, открой глаза и приди в себя. Никто, ничего тебе не должен». Поверх багрового румянца у зайки по щекам проступают белые пятна. «Мне показалось». «Чтобы тебе не показалось, надо спрашивать, ты не дома. Я не против того, чтобы ты ходила к Диане или к любому другому из моих мастеров. Без проблем. Я бы с тебя ни копейки не взяла, мне не жалко. Но ты даже не потрудилась поставить меня в известность. И в итоге пострадала хорошая девушка». «Мне очень жаль», — снова всхлипывает. «Мне тоже. Ты не представляешь, как я зла и разочарована. Смотрю на нее строго, не сбавляя давления. Мне надо, чтобы до нее точно дошло». Зайка рассматривает свои трясущиеся ладони. «Я была так рада тебя видеть, аж голова кругом пошла. Наверное, поэтому неправильно истолковала твои слова. Прости меня, пожалуйста». Это звучит по-детски мило и трогательно, но... «Зай, у меня вот тут ребенок», — указываю на свой живот. «Я с ним еще набегаюсь. А вот почему мне приходится бегать и краснеть из-за тебя, я не понимаю. Ты взрослая девочка, уже даже не школьница, должна иметь какое-то понимание». «Я все поняла», — шепчет, еле шевеля губами. «Надеюсь. В этот раз так и быть смолчу. Но если вдруг отколешь что-то еще, позвоню матери. Учти это». С этими словами отодвигаю от себя нетронутую кружку с кофе. И поднимаюсь из-за стола. Смотрю на несчастную, притихшую зайку, но мне не стыдно и не жаль ее. Я права.